в области догадок. Однако с очень большой степенью вероятности можно предположить, что событие, происшедшее в Париже в вечер 24 декабря 1800 года, было организовано агентами Кадудаля не без ведома генерала Пишегрю, который в Лондоне не раз обсуждал с Жоржем планы спасения Франции.